силы превыше царств, превыше славы и всех земных богатств, превыше мудрости и всех путей людских. Великий Бог, Владыка всей земли, превыше солнца и всех планет, превыше всех чудес, какие видел свет, превознесен над небом и землей, и нет пути прекраснее, чем твой. Субтитры сделал DimaTorzok.